Дело наше законное, проиграть его нельзя, а могут только затянуть решение. Отец не мог вдруг поверить, что лукояновский судья его обманет, и сам, улыбаясь, говорил: «Хорошо, Пантелей Григорьевич, посмотрим, как решится дело в уездном суде». Предсказания слепого поверенного оправдались впоследствии с буквальной точностью. Погода становилась мягче, пришла Масленица. Мы с сестрицей катались в санях и в первый раз в жизни видели, как крестьянские дворовые мальчики и девочки смело катались с высокой горы от гумна на подмороженных коньках и ледянках. Я чувствовал, что у меня не хватило бы храбрости на такую потеху. Но мне весело было смотреть на шумное веселье катающихся. Многие опрокидывались вверх ногами, другие налетали на них и сами кувыркались. Громкий хохот оглашал окрестные снежные поля и горы, слегка пригреваемые солнечными лучами. У нас с сестрицей была своя, Федором и Евсеичем сделанная горка перед окнами спальни. С нее я не боялся кататься вместе с моей подругой, но вдвоем не так было весело, как в шумном множестве детей, собравшихся с целой деревни, куда нас не пускали. Эта масленица памятна для меня тем, что к нам приезжали в гости соседи, никогда у нас не бывавшие, Пелагея Ардельонна Рожнова с сыном Митенькой. Она сама была притолстая и не очень старая женщина, сын же ее урод по своей толщине, а потому особенно было смешно, что мать называла его Митенькой. Впрочем, гости эти возбудили мое и общее любопытство не одной своей толщиной, а причиной своего посещения. Пелагея Ардельонна хотела женить своего сына, и они приезжали смотреть невесту, то есть тетушку мою, Татьяну Степанну. Для такого важного события вызвали заранее другую тетушку, Александру Степанну. Мать моя принимала в этом деле живейшее участие и очень желала, чтобы Татьяна Степанна вышла замуж. Прежде горячее всех желала этого бабушка, но в настоящую минуту она так опустилась, что уже не было у нее горячих желаний. Вот как происходило это посещение. В назначенный день, часов в 10 утра, все в доме было готово для приема гостей. Комнаты выметены, вымыты и особенно прибраны. Деревенские лакеи, ходившие кое в чем, приодеты и приглажены, а также и вся девичья. Тетушка разряжена в лучшее свое платье, даже бабушку одели в шелковый шушун и юбку и повязали шелковым платком вместо белой и грязной какой-то тряпицы, которую она повязывала сверх волосника и которую едва ли переменяла со смерти дедушки. Одним словом, дом принял по возможности нарядный вид, как будто в большой праздник. Только мать и мы остались в обыкновенном своем платье. Наконец раздался крик: «Едут, едут!» Бабушку поспешно перевели под руки в гостиную, потому что она уже плохо ходила. Отец, мать и тетка также отправились туда, а мы с сестрицей и даже с братцем, разумеется, с дядькой, нянькой, кормилицей и со всей девичьей, заняли окна в тетушкиной и бабушкиной горницах, чтобы видеть, как подъедут гости и как станут вылезать из повозок. Тут в самом деле было чего посмотреть. Сначала подъехала кожаная кибитка, из которой не без труда вытащили двое дюжих рожновских лакеев свою толстую барыню и взвели на крыльцо, где она и остановилась. Потом подъехали необыкновенной величины розвальни, в которых глубоко сидело что-то похожее на небольшую калмыцкую кибитку или копну сена. Тут уж двух лакеев было недостаточно. К ним присоединился наш Федор, тетушкин слуга Николай, а также Мазан и Танайчонок. Соединенными силами выгрузили они жениха и втащили на крыльцо. Когда же гости вошли в лакейскую раздеваться, то вся девичья бросилась опрометью в коридор и буфет, чтобы видеть, как жених с матерью станут проходить через залу в гостиную. Параша отперла двери из бабушкиной горницы в лакейскую, обыкновенно запертую на крючок, растворила ее немного, и мы видели, как маменька и сынок освобождались от зимнего платья и теплых платков. Надо сказать правду, что это была диковинная пара. Я не мог вытерпеть и громко сказал Евсеичу: «Ах, это Мавлютка!»